Глава 26. Олег отвез Марию домой, помог дотащить огромное букетище до двери ее квартиры. Кивнул на закрытую дверь. «Открывай, а то потом с этим винником в руках не справишься», — усмехнулся. «Чем я думал, когда такой огромный покупал, да? Его ж кроме как в ведро и поставить-то больше не во что, верно?» Марья предпочла отвернуться и не отвечать на его вопросы. Трясущимися руками открывала замки и лихорадочно вспоминала, все ли у нее вещи убраны. Утро было суматошным. Мало ли у нее где белье по квартире разбросано или посуда грязная на кухне стоит. Нет, вроде все убрано, и все на своих местах должно быть. Она не любила приходить домой в бардак, значит, и сегодня не оставляла. Открыла замки и повернулась к Свиридову. Он молча протянул ей охапку роз. Она взяла их сразу двумя руками. Ухватилась за цветы, будто за спасательный круг. «Зайдешь на чай?» — спросила и покраснела маковым цветом. Олег, конечно же, видел ее смущение. Улыбнулся, поправил прядку волос, что лезла девушке в глаза, вынуждая ее моргать. Мария держала букет двумя руками и не могла ее сама откинуть со лба. Не удержался. Провел костяшками пальцев по полыхающей щеке и ответил честно, как чувствовал. «Очень хочу, но не сегодня». «Почему?» Спросила и губу закусила, явно пожалев о том, что задала этот вопрос. Олег читал ее как открытую книгу, но тем Марье ему и нравилось. Ерунда все это, когда говорят, что мужчины любят в женщине загадку. Он не любил. Ему так точно не хотелось больше загадок. Хватит уже, наразгадывался. Женщина должна быть понятная и вот такая открытая. Не делают все эти тайные секреты отношения понятнее, а брак крепче. Проверял уже, знает. Ответил сам тоже, предельно честно. «Боюсь, что, оказавшись с тобой наедине, не сдержусь». Марья, услышав его слова, вспыхнула еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж больше-то. «А сегодня точно не самый удачный день». Убрал руку от ее лица, отступил на шаг от греха подальше. «Как смотришь на то, чтобы погулять в выходные?» «Вместе с Гришей?» — спросила с надеждой в голосе. «Ну, если ты хочешь, то да, можем мы его взять с собой». Улыбнулся тепло, говоря о сыне. «Он будет только рад». «Да, хочу погулять с Гришей», — еле выговорила. «Только с ним или со мной тоже?» Улыбнулся хитро. «С вами обоими хочу». От ее лица можно было уже прикуривать. «Прости, я понял, да, договорились». Улыбнулся тепло. «Тогда до завтра?» «Завтра утром я сам привезу его в школу. Ты ведь будешь в классе?» «Да, буду. До завтра». Олег все-таки не удержался, шагнул к Марье обратно, поцеловал ее легко в пылающую щеку и сбежал. От себя, от своего желания, от нее. Сумасшествие чистой воды, ругался на себя, садясь за руль. Уже оказавшись в машине, поправил один неугомонный орган, что мешал ему нормально думать. Как в пубертат, честное слово. Посидел, успокаиваясь, вдохнул, выдохнул и, наконец, покатил домой. В квартиру поднялся, не заходя за Гришей. Наталья написала, что они уехали в бассейн. И нашла же уже, где тут у них что. Вошел в квартиру и вспомнил, что надо позвонить Ираиде. Обещал. Набрал бабку, перевел на громкую связь и пошел на кухню варить кофе. «Слушаю тебя, Олежек». Ба ответила сразу, словно ждала его звонка. «Ну, рассказывай, как там у тебя все прошло с этими ушлепками?» Олег улыбнулся. Ираида умела ругнуться. Делала это нечасто, но от души. Дождался, когда кофемашина перестанет шуметь, и только потом отчитался. Коротко и по-деловому. «Пока задержанные, но выйти под залог им не дадут. Слишком уж о больших хищениях идет речь. И не только у меня. К ним и у налоговой вопросов накопилось». Шустов ничем не брезговал, сидя в своем кресле. Думал, что бессмертный и вечно будет на этом посту сидеть. «Ну да, ну да. На всякую хитрую попку найдется свой болт с гайкой», — подвела итог Раида его рассказу. «Скорее всего, да нет, столько одному, чтобы и так уже все знала. Но порядок есть порядок, тем более, что она сама его спросила именно об этом». «Ну что тебе сказать, Олег? Молодец, сработали вы с Климом хорошо, хвалю». Ираида сделала глоток, звякнула чайной чашкой. Олег даже знал, какой именно. «Ты сам себе устроил этот цирк с конями. Теперь тебе же его и разгребать. Впрочем, уверена, ты и сам это понимаешь». «Да уж, понимаю. Куда деваться?» Олег сделал глоток кофе. «Ну а с девочкой-то и что? Все так, как я говорила?» Олег усмехнулся, но не зло. Да, все так. Ты, как всегда, права оказалась. Как говорится, умеешь ты, ба, вовремя сны свои видеть. Она действительно та самая. И как я, дурак, родинку эту ее сам не вспомнил. Но у тебя оправдание есть. Ираида вздохнула. У тебя в тот момент голова совсем другим была занята. Мы оба это знаем. Но ты себя не вини. На свидание пригласил девушку. Вот только домой вернулся. Обедали мы с ней. Знаешь, ба, она такая... Олег задумался, подбирая нужное слово. Чистая, правильная, ранимая. Неужели еще остались такие в наш век? Ну вот, как видишь, да остались. Ираида усмехнулась. Знаешь, Олежек, это хорошо, что в твоей жизни Оксанка случилась. Все познается в сравнении. А вот черта с два ты б свою ранимую и правильную 10 лет тому назад оценил бы по достоинству. Я вас, мужиков, знаю. Скажешь, я не права? Олег крякнул и признал. Права, ба, как всегда права. Но вот и действуй, только не торопись. То, что она тебя, дурака, любила все эти годы, не дает тебе права ломиться на пролом. Сделай ей все по красоте. Она это точно заслужила. Сделаю, ба. Тут я и сам понимаю, что нельзя торопиться. Знаешь, а я вот только сейчас вспомнила, что твой дед, земля ему пухом, тогда, в первую нашу с ним ночь, ровно те же слова мне сказал. Ираида тихо рассмеялась. Он тоже меня правильной девочкой называл. Олег подвис. Ираида редко вспоминала своего мужа, а уж если вспоминала, то столько в ее голосе любви чувствовалось, что страшно было дышать рядом. Вот и сейчас эта любовь пронизывала каждое ее слово, сказанное ею о том, кого уже больше полувека нет в живых. «Ба, ты ведь его до сих пор любишь, да?» — спросил то, о чем никогда раньше не спросил бы. «Да», — ответила просто и резко сменила тему. Тут ко мне на следующей неделе Клим обещался в гости заехать. Я с ним для твоей Марии колечко одно передам. Подаришь ей, когда предложение делать будешь. Ба! Олег не договорил, сглотнул ком в горле, протолкнул кое-как, просипел. Спасибо. И вот еще что, Олежек. Дай мне слово, что дочку вашу с Марией ты сам 1 сентября в школу поведешь. Сейчас обещай. Пока я, кошелка старая, еще это небо копчу. Ба, ты о чем? Ты что у тебя там за разговоры такие опять? Всем бы нам в твои годы такой ум иметь и такую ясную память. Ой, все, Олег, не нуди. Я, конечно, люблю вас всех, но прекрасно понимаю, что давно уже засиделась на этом свете. А вот сейчас, когда все у меня и даже Клим пристроены в правильные женские руки, можно уже и мне, Грише своему, уходить. «Валерка как же?» — подловил Олег бабку. «А Валерку уже не переделаешь. Он тоже счастлив со своей женой. У каждого, знаешь ли, свое счастье». «Ба!» — тут до Олега дошел смысл сказанного Ираидой. «А Клим вот тут сейчас каким боком к нам? И почему это он к тебе в гости поедет, а? Не хочешь ничего мне рассказать?» «О, а ты говоришь, живость ума в мои годы!» Ираида как-то искусственно рассмеялась. Вот приедет, колечко тебе привезет, тогда и поговорите с ним по душам. Сам он тебе все и расскажет. А сейчас брысь от меня, мне ужинать пора. Ираида оборвала разговор, а Олег, посмотрев на замолчавший так внезапно телефон, усмехнулся. Ну дает, ба. Вот ни разу даже не удивлюсь, когда выяснится, что наша Ираида — Дон Корлеоне. Вот ни разу.